Глава 21. Испания против Португалии. «Я думаю, у Испании есть все шансы выиграть Кубок мира, но я ничуть их не боюсь». Выступление Роналду за сборную в отборочных матчах получило, выражаясь спортивными терминами, нулевую оценку. Прошло 15 месяцев с тех пор, как он забил последний гол, но он не беспокоился по этому поводу. Он вспоминает, что сказал Нистелрой в поддержку Югуаина в Реал Мадриде. «Голы как кетчуп. Когда они начнут литься, они пойдут потоками. Все сразу». На пресс-конференции Магалиес Берге, первый с момента его прибытия в Южную Африку 13 июня, улыбающийся и спокойный капитан сборной Португалии заявляет, что команда отлично себя чувствует, готова и мотивирована, все выступают прекрасно, и я счастлив быть частью этой группы. Рассуждая о своем выступлении, он добавил: «Я хочу играть хорошо, я хочу стать лучшим в турнире. Я не говорю, что обязательно стану лучшим бомбардиром или что-то в этом роде, но я отдам игре всего себя и постараюсь быть лучшим. Я всегда стремлюсь быть лучшим. Посмотрим. Я действительно хочу хорошо выступить на этом Кубке мира, и я верю, что мне это удастся. Когда я говорю, что хочу играть хорошо и помочь своей команде выиграть, это не значит, что я должен что-то кому-то доказывать». Португалия выступала в группе «Ж» с Бразилией, Северной Кореей и Кот-д'Ивуаром. Криштиану считал, что это самая сложная группа соревнований, добавив, что игра с Кот-д'Ивуар будет ключевой. Если Португалия пройдет групповой этап, они смогут сразиться с Испанией. «Было бы здорово сыграть с Испанией», — говорит КР-7 в ответ на вопрос испанского журналиста. «Это бы означало, что мы прошли групповой этап, что на сегодня является нашей главной целью. А потом посмотрим, что будет дальше. Испанцы — одни из главных фаворитов турнира. У них есть все шансы выиграть Кубок мира, но я ничуть их не боюсь. И если нам придется с ними играть, мы попробуем их победить. На стадии плей-офф возможно все». Португалия проходит групповой этап непобежденный. Единственный непобежденный из 32 финалистов Кубка мира. Это продолжение их победоносного шествия. Они пропустили лишь один гол за 11 матчей в товарищеском матче с Камеруном и вышли победителями из 18 матчей. Карлуш Кейруш, бывшая правая рука сэра Алекса Фергюсона и бывший тренер Реала, создал непробиваемую линию защиты, а вратарь Эдуардо преподнес приятный сюрприз, мимо него сложно пройти. С Кот-д'Ивуаром они сыграли со счетом 0-0, матч с Северной Кореей окончился со счетом 7-0, а матч с Бразилией также закончился ничьей 0-0. Набрав 5 очков, они вышли из группы вторыми после бразильских канареек. 29 июня на стадионе Кейптаун они встретились с Испанией, которая, несмотря на поражение в матче открытия, со швейцарской сборной Отмара Хитцфельда вышла из группы H с наибольшим количеством очков. Это должна была быть борьба, которую предсказывали все специалисты еще в начале турнира. Португалия против Испании – это особый матч. И не потому, что это две великие команды, и что это давние соперники в историческом, культурном, социальном или спортивном отношении. Это дерби полуострова. «С таким же накалом страстей, как матч Аргентина-Бразилия», – объясняет Кейруш. «Две сборные никогда раньше не встречались на Кубке мира. Из 32 матчей, в которых они все же встречались, Испания выигрывала 15 раз, 5 матчей завершились победой Португалии и 12 матчей обернулись ничьей. На Евро-2004 Португалия отправила Испанию домой, одержав победу со счетом 1-0. 6 лет спустя «Красная фурия» была намерена сравнять счет. И не будем забывать о факторе Роналду. Номер 7 терроризировал испанскую оборону в «Ла Лиге». Он самостоятельно выигрывал матчи. Он лидер португальской команды и звезда Кубка мира вместе с Лео Месси. Нужно признать, что в составе сборной Он не показывал такой же звездной игры, и ему не удалось продемонстрировать португальским фанатам то, что он демонстрировал испанским болельщикам свой первый год в Реале. Но в матче против Северной Кореи он избавился от своего проклятия и отправил в ворота противника 6 из 7 португальских мячей. Один из этих голов доставил зрителям особое удовольствие. Он попытался пройти мимо вратаря Ри Мёнгука. Мяч перенаправился от корейца, перелетел через голову Криштиану и приземлился ему на шею. Криштиану контролировал мяч, направил его в воздух и забил гол. Его двухлетняя голевая засуха в составе красно-зеленых закончилась обильным дождем. Его называли лучшим игроком группового этапа. Его считали угрозой номер один для испанцев. Испанский тренер Висенте дель Боске расхваливал португальскую звезду, добавив: «Я не думаю, что мы одержимы Криштиану. Самое важное — сконцентрироваться на сборной Португалии как команде. Они показали себя специалистами и в обороне, и в нападении. Они приехали на этот Кубок мира в наилучшей форме, готовые сражаться за победу». Сеск Фабригас согласился с этим и заявил в интервью «Эль Пайс»: «Португалия как команда находится в лучшей форме, чем Криштиану. Они мощные и очень опасные в контратаке. У них высок соревновательный дух, и с их защитой не до отдыха. Алвиш, капитан Порту, Карвальо заработал себе репутацию в Челси». Тем не менее, Криштиану Роналду были одержимы все. Для испанских болельщиков Португалия — это Роналду, несмотря на все заявления лагеря «Красной Фурии». Кроме того, фанаты ужасно хотели посмотреть, как он будет выступать против своих товарищей по команде Серхио Рамоса и Икера Касильяса, а также против защитников Барсы Пике и Пуйоля, с которыми он сталкивался в нескольких исторических дуэлях и в Манчестере, и в свой первый сезон в Реал Мадриде. Вся испанская защита его боится. Альваро Арбелоа играл против него, когда выступал за Ливерпуль. «Нет такого заклинания, которое поможет обуздать Криштиану. Именно поэтому он является одним из лучших игроков в мире. Большинство пытаются его остановить, и им это не удается. Если он находится рядом со штрафной, ты должен оставаться на ней и попытаться помешать ему сделать удар. Если ты даешь ему место, он надавит на тебя с невероятной силой. Его пробежки разрушительны». Будучи капитаном Реала, Касильяс хорошо знаком с техникой Криштиану, но он еще более категоричен, чем его товарищи из сборной. «Когда такой игрок, как он, завелся, его почти невозможно остановить». Не только соперники признают его таланты. Букмекер Уильям Хилл сказал, что вероятность того, что он забьет испанцам, составляет 7-1. У него самые высокие шансы из всех португальских игроков, несмотря на тот факт, что португальская сборная не является фаворитом гонки. «Они могут выиграть, хотя и не считаются фаворитами», заявил Франсуа Пиенаар, капитан сборной Южной Африки по регби и чемпион мира 1995 года. Человек, вдохновивший Клинта Иствуда на создание фильма «Непокоренный» с Мэттом Дэймоном и Морганом Фрименом в главных ролях, посещает португальскую команду накануне матча, чтобы подбодрить Криштиану и компанию. Карлош Кейруш пригласил его поговорить с игроками, объяснив им, что он является символом Южной Америки, первым человеком, возглавившим смешанную команду, состоящую из чернокожих и белых спортсменов. Их считали аутсайдерами, но они стали чемпионами мира. Он олицетворяет идею, что возможно все. Иберийское дерби проходило во впечатляющем окружении. Стадион Кейптаун, вмещающий 62 955 зрителей, величественная столовая гора и два сходящихся океана. Алмейду поставили центральным нападающим, а Роналду на фланг. Капитан сборной все же добился, чтобы Кейруш поставил его на любимое место. После поражения в матче с Бразилией, где он играл на позиции 9, Криштиану старался вести себя дипломатично. «Старина знает, что я не люблю играть вперед. Это не самая моя любимая позиция, но важно то, что мы прошли квалификационный этап». Тренер ответил: «Если бы нам было нужно, чтобы Криштиану играл в защите, он бы играл в защите». Тем не менее, в матче с Испанией ему позволили играть там, где ему комфортнее. Испанские тренеры выбрали тот же стартовый состав, которым Испания разгромила Чили. Хаби Алонсо восстановился, и Дель Боске снова поставил на Фернандо Торреса в качестве партнера для Давида Вильи. Играли национальные гимны, и Криштиану молчал. Это плохой знак. Почти предсказание того, как будет проходить его игра. Это катастрофа. 4 удара, 2 поворотом. На 16-й минуте длинным свободным ударом он отправляет мяч в руки Касильеса. На 27-й минуте он повторяет удар с 30 метров. Испанский капитан не может остановить мяч, но и от португальских страйкеров он далеко. Кроме того, Криштиану сделал 2 паса в штрафной и 2 неудавшиеся попытки провести мяч. Единственный стоящий момент был, когда Роналду делал рабону – финт, представляющий собой удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. Это все, что касается его выступления. Он начал играть справа, переместился на левый фланг, а затем играл в центре на позиции 9 – после того, как Кайруш вывел на поле Данни на замену Альмейде. Но где бы он ни играл, ему ничего не удается. Капдевиле, Серхио Рамосу и Пуйолю всем удавалось его блокировать с помощью Вильи, Бускетса и Хаби Алонсо. Им удалось сделать так, что Роналду оказался почти незаметным на поле. «Они лишили его силы», — объяснил Дель Боске позже. Это скорее комплимент им, чем критика в адрес Криштиану. В конце первого тайма счет по-прежнему был не распечатан. Номер 7 первым отправился в раздевалку. Он недоволен тем, как играет команда. Слишком сдержанно, слишком аккуратно, недостаточно решительно и все время на своей половине поля. Он был недоволен тем, как прошли первые 45 минут. Во второй половине, после гола Давида Вильи на 67-й минуте, он стоял в одиночестве, руками, уперевшись в бока, и смотрел на тренерскую скамью, будто требуя объяснения, умоляя о помощи и совете, как повернуть игру в свою сторону. Но у Карлоша Кейруша нет ответов. На финальном свистке Испания праздновала победу, которая позволила им пройти в четвертьфинал. Португальский вратарь Эдуарду, который творил чудеса, но оказался бессильным перед ударом Вильи, сидел на газоне и плакал. Икер Касильес его обнимал. Криштиану Роналду ушел от своей разгромленной команды. Ему улюлюкали испанские болельщики и некоторые португальские. Камера следовала за ним, когда он шел в раздевалку. Его лицо ничего не выражало. Внезапно он развернулся и плюнул. Непонятно, куда он метил, в оператора или на газон. В любом случае, это был некрасивый жест, и пресса будет долго обсуждать этот поступок, критикуя поведение игрока Реала. Его язвительное замечание после матча также источает злость. «Как я могу объяснить выход Португалии? Спросите Карлуша Кейруша». Это не лучший пример того, как капитан команды должен выходить с игры на Кубке мира. Тренер воспользовался возможностью ответить Криштиану на пресс-конференции. «Пока я отвечаю за национальную сборную, если кому-то футболка слишком мала, он просто не должен здесь быть. Никто не может ставить себя выше сборной и не будет этого делать, пока я здесь». Но когда ему задали вопрос, стоило ли отдавать капитанскую повязку Криштиану, он становится раздраженным. «Это вопрос не по существу. Он лидер, наш капитан. Вы должны понимать, что мы это сделали не беспричинно». Бывший капитан сборной Португалии и герой Луиш Фигу был не согласен. «Независимо от того, выиграла команда или проиграла, капитан всегда должен защищать свою команду. Даже если на его долю выпал самый сильный удар в плане его репутации. Кроме того, он всегда должен подбадривать команду, даже в самые сложные времена». Новый тренер Криштиану Жозе Моуринью в встал на защиту своего игрока и заявил в интервью португальскому пресс-агентству. «Со мной Криштиану не должен брать на себя всю ответственность. В моей команде, когда мы выигрываем, мы все победители. Когда мы проигрываем, я единственный несу за это ответственность. Поэтому Роналду может расслабиться и отдохнуть на каникулах. Я никому не позволю взваливать всю ответственность ему на плечи. Игроки становятся звездами, потому что они лучшие. Но все нуждаются в поддержке со стороны своей команды. И Португалия проиграла, потому что Испания была лучше». Уважаемый тренер Бенфики Жорже Жезуш также встал на сторону Криштиану, отметив, что его реакция вполне ожидаема. «У него есть все данные, и дело не только в том, что его любят в прессе. По всей Испании его уважают и ценят. Здесь, в Португалии, это не совсем так, но просто таковы португальцы». Тем не менее, поведение Криштиану вызвало переполох, и в конце концов агентство Хорхе Мендеса «Жести Фути» опубликовало заявление от лица игрока. «Я страдаю, и я имею право страдать в одиночестве. Когда я сказал, что нужно спросить тренера, почему Португалия вышла из гонки за кубок, это было на пресс-конференции, и я не чувствовал себя в нужном расположении духа, чтобы что-то объяснять. Я всегда ответственно относился к своим обязанностям капитана, и так будет впредь. Но в тот момент я был не в состоянии составить более 3-4 связанных предложений. Я никогда не думал, что такой простой комментарий вызовет такую реакцию. Не ищите призраков, вы их не найдете». К сожалению, для Криштиану призраки его Кубка мира оказались реальнее, чем полемика, вспыхнувшая после его комментариев в прессе. Главным призраком, преследующим самого дорогого игрока в мире, капитана национальной сборной и мировую суперзвезду, забившую за свою карьеру в Спортинге, Манчестере и Реале 159 голов, является пустой лист с достижениями на Кубках мира. В Германии его не критиковали, потому что ему было всего 21, и Португалия в любом случае показала отличную игру. Но его вкладом стали лишь по одному пенальти в матчах с Ираном и с Англией. В Южной Африке он отыграл полных 4 матча, 21 раз бил по воротам соперника. Третий по статистике после Месси и Гьяны из Ганы. Но забил всего один гол. Он не проявил себя блестящим футболистом, талантливым атлетом, игроком, который никогда не сдается и всегда стремится к победе. Тактическое построение ограничило его возможности? Или он стал тем, кто не мог показать больше? Задалась вопросом лиссабонская спортивная газета «Рекорд». Справедливый вопрос. Возможно, ответ ждет нас на Евро-2012.